Алло. Да. Валь, привет. Кто это? 10:23. А? 10:23. Да, Да, 23-й да. вон сбоку у меня. Что это ему звонить-то? А чё, нельзя, что ли? На что ты врешь-то? А мы друзья 10:18, так что нечего тебе. А? А я дружу с 10:18, так что нечего меня контролировать. 218-й? Да, они же нам порекомендовали купить квартиру. Это вы, бандиги, на меня напали ночью? Мы и 218-е. Ну вот, я вам вызову. Чё, страх почуяла, да? Жопа Милицию задрожала? вызову. Жопа задрожала? А? Жопа задрожала, да? Нихуя не задрожала. Задрожит. Я Вот, ягодки впереди будут все. баллончик с газом приготовила. Ягодки впереди все будут. Ты, бандюга ебаная, сколько веревочки не виться, а я знаю, куда отнести заявление. Так что берегитесь, Они одно ебелушу мать. заявление не примут от тебя. Не Берегитесь, примут. вас выселять будут! Не примут. Ебись твою в рот, ебаная, блядь, Павла. Записки пишешь все напрасно, зря стараешься, ебина мать. Ебеновод! Весь дом поднялся на дыбы вас выселять! Сказали нам Да. всем! И безобразие надоели! Вот. Вас будут выселять всем А домом! мы квартиру Всем хотим. домом! Подписи А мы собирают! квартиру хотим. А я хочу твою квартиру! Однокомнатную хочу! Палачик, я тебя уебу в этой квартире! Сейчас У меня приду! команда Сейчас есть! приду! Из первого подъезда тебя! Хуй тебя подрежут, блядь! И на провода повесят! Квартиру! Валентиночка, Петровночка, отдайте нам свою квартирочку! Хуй тебе, это квартира! В ней кровь прописана! Я ее сделала Жаковская, она теперь Жаковская! Отдай нам свою Я квартиру! специально для вас сделала Отдай ее нам свою Жаковской! квартиру! Я вам Отдай нам назвала ее свою квартиру! Жаковской сделала! Отдай нам Она свою квартиру! Жаковская, Отдай! Отдай, отдай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай. Баба Валя, давай. На бандитов жилье переоформляй. Ты, блядь, Баба Валя, послушай. Баба Валя. Послушай, сука, сука, послушай. Ты Квартирочку, зубы подай знаешь, квартирочку. Давай. Ты зубы знаешь? Не знаю. Зубы Не знаешь? знаю, не знаю, у нас бандиты есть здесь 18-й, вот. Ты зубы знаешь? А ты знаешь? Ты зубы знаешь? А ты зуба знаешь? Я знаю, это мой Врешь, друг. врешь. Вот он Врешь. сказал, уебу нахуй! Уебу, то есть нас уебет зуб! Отдай, дай, дай! Берегитесь, блядь! Квартиру! Он сказал, или они мне 2 миллиона, или я их нахуй А ты нам должна 100 тысяч У и на коленях просить. Команда, Алло, блядь, алло, уебет алло, нахуй! алло, Уебет, алло, зуб алло, уебет! алло,